Глава 39. Было 9 часов мерзкого сырого вечера, а я еще не вернулся домой. Я крепче сжал рулевое колесо и заерзал на сиденье, тихонько постановая. Так сильно ныли утомленные мышцы. Зачем я стал ветеринаром? Почему не выбрал дело полегче и повольготнее? Ну, пошел бы в шахтеры или в лесорубы. Жалеть себя я начал 3 часа назад, когда проезжал через рыночную площадь, торопясь к телящейся корове. Лавки были закрыты, и освещенные окна домов за холодной изморосью говорили об отдыхе, о законченных дневных трудах, о горящих каминах, книгах и струйках табачного дыма, а я был вынужден покинуть все это и нашу уютную квартирку, не говоря уже о Хелен. Негодование на несправедливость судьбы пробудилось во мне с особой силой, когда я увидел, как компания молодежи рассаживается в машине у дверей гуртовщиков. 3 девушки и 3 их кавалеров, нарядные, веселые, явно отправлялись на вечеринку или потанцевать где-нибудь. Всех ждет. Либо домашний уют, либо развлечение. Всех, кроме Хэрриота, который трясется в машине, направляясь к холодным мокрым холмам, где ему предстоит нелегкая работа. То, что ждало меня, отнюдь не подняло моего настроения. Тощая молодая коровенка лежала на боку под навесом среди старых жестянок, битого кирпича и всякого другого хлама. Собственно, я толком не видел, обо что спотыкаюсь, потому что там горел только проржавленный керосиновый фонарь, и огонек колебался, почти угасая на ветру. Под этим навесом я провел 2 часа, вытаскивая теленка буквально по дюйму. Нет, положение плода было нормальным, просто родовой путь оказался узким, а коровенка не пожелала встать, и все эти 2 часа я пролежал на полу, ворочаясь среди жестянок и обломков кирпича и поднимаясь только для того, чтобы под стук собственных зубов добежать до ведра с водой, чувствую, как ледяные иголки дождя впиваются в гусиную кожу у меня на груди и спине. Ну, а теперь я еду домой. Лицо онемело от холода. Кожа горит под одеждой, и ощущение такое, будто весь вечер компания дюжих молодцов усердно пинала меня, начиная с головы и кончая пятками. Когда я свернул в крохотную деревушку Коптон, то уже совсем захлебнулся в жалости к себе. Теплые летние дни эта деревушка выглядит на редкость идиллично. Единственная улица вьется по склону высокого холма, а над ней темный пояс леса уходит к плоской вересковой вершине. Но сегодня это была черная мертвая дыра. Дождевая пыль, проносясь сквозь лучи фар, хлестала по темным, наглухо запертым домам. Только в одном месте поперек мокрого шоссе ложился мягкий свет. Он лился из деревенского кабачка. Подчиняясь внезапному порыву, я остановил машину под мотающейся вывеской «Лиса и гончие» и открыл дверь. Кружка пива вернет мне силы. В зале меня обволокло приятное тепло. Стойки не было, только скамьи с высокими спинками и дубовые столы вдоль выбеленных стен перестроенной кухни. В старой закопченной плите напротив двери трещали поленья, а над ней громко тикали часы, и этот звук вплетался в нестройный гул голосов, ничего похожего на бурное оживление современных баров, мирно и уютно. — Это что же, мистер Хэрриот, вы так допоздна работаете? — сказал мой сосед, когда я опустился на скамью. — Да, Тед. А как вы догадались? Он оглядел мой замызганный плащ и резиновые сапоги, в которых я так и уехал с фермы. — Так костюм у вас не то что парадный, а на носу кровь и ухо в коровьем навозе. — Тед Добсон,

Я знал, что капелька означает пинту, и махнул хозяину, который ловко проделал обычную операцию с кувшином. Старый пастух поднес наполненную кружку к губам и посмотрел на меня. — Ваше здоровье! — буркнул он. — И вам того же желаю, — ответил я, и уже хотел вернуться на свое место, но тут Мик вылез из-под лавки и сел. Несомненно, его разбудили мои крики. Он сонно потянулся, раз-два встряхнул головой и посмотрел по сторонам. Когда он повернул морду ко мне, меня словно ударило током. Его глаза производили жуткое впечатление. Собственно, я даже не мог их толком разглядеть, заслипшимися от гноя ресницами. Он болезненно помаргивал, а на белой шерсти по сторонам носа пролегли темные безобразные полоски мутных слез. Я протянул к нему руку, и пес вильнул хвостом, а потом закрыл глаза. Очевидно, так ему было легче. Я положил ладонь на плечо Альберта. — Мистер Клоуз, давно у него это с глазами? — А? Я прибавил громкости. — Глаза у Мика. Они в плохом состоянии. «А-а-а!» — старик закивал. «Он их застудил. Все застуживает еще с той поры, как щенком был». «Это не простуда. У него неладно с веками. А?» Я набрал побольше воздуху и завопил во всю мочь. «У него заворот век. Это довольно серьезно». Старик снова кивнул. «Да уж, он все лежит головой к двери, а там дует». «Нет, мистер Клоуз!» — взревел я. «Сквозняк тут ни при чем. Это заворот век, и требуется операция». «Ваша правда, молодой человек», — он отхлебнул пиво. «Застудил их маленько, все застуживает, еще как щенком был». Я безнадежно побрел на свое место. Тед Добсон с интересом спросил, «О чем это вы с ним толковали?» «Скверное дело, Тед. При завороте век ресницы трут глазное яблоко. Это причиняет сильную боль, а иногда приводит к изъязвлению и даже к слепоте. Но и в самых легких случаях собака очень мучается». «Вот, значит, что», — задумчиво сказал Тед. «Я давно замечал, что у Мика с глазами неладно, а последнее время они куда хуже стали». «Бывает и так, но чаще это врожденный порок. Я бы сказал, что у Мика это в определенной степени всегда было, но вот теперь по какой-то причине они пришли в такое жуткое состояние». Я вновь посмотрел на старого пса, который терпеливо сидел под столом, крепко зажмурившись. «Значит, он очень мучается?» Я пожал плечами. «Вы же сами знаете, каково это, если в глаза попадет ресничка или даже одна ресница завернется внутрь. Конечно, резь он испытывает невыносимую. Бедняга! Мне и в голову не приходило, что тут такое дело». Он затянулся сигаретой. «А операция помогла бы?» «Да, Тед. Знаете, ветеринару она доставляет особое удовлетворение. Я всякий раз чувствую, что по-настоящему помог животному. Оно и понятно. Хорошее должно быть чувство. Но, небось, стоит такая операция недешево». Я криво улыбнулся. «Как посмотреть? Работа сложная и требует много времени. Мы обычно берем за нее фунт». Хирург-окулист, конечно, только посмеялся бы над таким гонораром, но и эта сумма была не по карману старику Альберту. Некоторое время мы оба молча смотрели на старика, на ветхую куртку, на лохмы штанин, прикрывающие растрескавшиеся башмаки. Фунт. Половина месячной пенсии по старости, целое состояние. Тед вскочил.